Глава 13. Антуан с трудом унял гомерический хохот, когда я рассказал ему о своих приключениях. Он представлял себе лейтенанта, связанного на полу моей кухни, и умоляющего Сюзи развязать его, чтобы он мог пойти пописать. «С тобой вечно случается что-то невероятное». Но он все же признал, что букет рос это серьезно. Пришлось принести ведро из сыроварни, чтобы поставить цветы в воду. Я все-таки обернула ведро алюминиевой фольгой, чтобы не была видна реклама молочной закваски. Люди, признающие свои ошибки, стоят того, чтобы к ним проявили интерес. Чем ты рискуешь, согласившись? После такого он тебя пальцем тронуть не посмеет. Ну, в худшем случае проведешь унылый вечер и поставишь на этом точку. А в лучшем проведешь приятный вечер, и даже больше, если у вас все сложится. Он не вызывает отвращения. Физически, я хочу сказать. Сколько уже времени ты не доставляла себе удовольствия? Я имею в виду твою физиологию. Спроси у своей собственной, она в курсе. И с тех пор ничего, удивился он. А ведь знает, что я ему все рассказываю, даже такое. Еще один довод за, добавил он. А если он меня бросит, как та сволочь Жустен? А если не бросит? Тебе не кажется, что ты в полном праве переключиться на что-то другое? Или из-за своего печального опыта ты поставила крест на всех мужчинах разом? А Сюзи? У Сюзи есть ты. Да и вообще, с тех пор, как он появился, посмотри, что здесь творится. Арест, неожиданное нападение. Он холодный и неприятный. Холодные и неприятные типа не знают адресов цветочных магазинов. Да, но он унылый. Серый, жесткий и притягательный, ты сама говорила. Но тебе еще один довод, узнаешь его получше. Ну, не уверена. Надо еще подумать. Ну, тогда дай ему помаяться, посмотри, что он будет делать. Если вдуматься, так это я, холодная и неприятная. Мужик посылает мне букет размером больше Сюзи, чтобы извиниться за свой ляп и пригласить на ужин, а я еще о чем-то размышляю. Мне страшно. Я такая, какая есть, и теперь, когда у меня есть и Сюзи, и Антуан, зачем мне менять мою жизнь? Чтобы получить взамен что? Я думала, что со временем забыла Жустена, но боль все еще не прошла. Он садил мне нож в спину. Я думала, что рана зарубцевалась, а она открывается снова и снова. Может, мне удастся выздороветь, а? Вылечит ли меня другой, или ему удастся только чуток стянуть края раны? Но мне хочется верить, что я достаточно взрослая, чтобы исцелиться самой. Путь к выздоровлению пролегает через осторожность. Я послушаюсь совета Антуана и дам этому типу помаяться. Если он продолжит настаивать, я соглашусь.